не хотелось думать о страшном. В ноябре на посадку лука в теплицу пришли 10 женщин, и среди них Катя и Зина. Они удивились и обрадовались. «А мы думали, что тебя опять увезли на север, жалели, рады видеть тебя. Для нас работа в теплице, как на курорте, не на холоде». 4 дня они вместе обрезали лук, мастили на стеллажах луковицы, как мастят на улицах булыжники, чтобы поплотнее, и очень жалели, что работа быстро закончилась. Кузьменко на прощание нажарил для помощниц сковородку лука с маслом, сварил картошку, и получилось веселое с нескончаемым смехом застолье. Щеки у Сергея горели, глаза блестели. Он отвык от женского голоса, от близости озорных и молодых, которых не сломил пока лагерь. Катя и Зина, оказывается, были студентками педагогического института в Воронеже. Там, на вечеринке, кто-то рассказал двусмысленный анекдот. Нашелся стукач. Ну, жизнь и сломалась. Они и теперь не хотели этому верить. Жажда справедливости еще не потухла. Ждали освобождения. «Рано или поздно постылая пора пройдет», — сказала Зина и посмотрела на Кузьменко. Он только головой покачал и вздохнул. «Надежда юноши питает». После этого светлого дня им долго не пришлось встречаться. Декабрь явился сурово метельным. С севера давили холода. От моря шел теплый фронт. Все это здесь перемешивалось, и Охотское побережье на целые недели тонуло в свирепой метели. Налетали бешеные шквалы. Со стекол теплицы срывало маты. Кузьменко и Морозов по нескольку раз за день выходили в мутную воющую стынь с лесенками и веревками, лазали, прикручивали маты, и когда возвращались в теплицу, то буквально задыхались от устали и холода. Но и в такие дни лагерь работал. Сергей видел согнутые фигуры на парниках. Там ломами разбивали смороженные глыбы навоза, парниковое топливо. Его привозили со скотных дворов совхоза, из города, где были и конюшни, и скотина. В теплице круглые сутки ярко-белым светом горели большие лампы. К этому свету со стеллажей тянулись толстые стебли лука. Этакая густая зеленая щетина. Достигнув определенной высоты, упругие стебли быстро сникали, теряли упругость, ложились, перепутывались, не тот свет. И тогда тепличник и его помощник забирались на широкий стеллаж и начинали вытаскивать из земли размягченные луковицы, отряхивать от цепких белых корней землю и аккуратно укладывать зелень в ящики. За луком первой приехала легковая машина черного цвета. В теплицу по-хозяйски влез толстый майор и, не здороваясь, обошел ряд ящиков, указывая шоферу и лейтенанту. «Вот этот, еще вот этот! Сними-ка ящик, под ним, кажется, получше, посвежей!» Сергей таскал отобранные ящики в машину, взвешивал, записывал. Кузьменко молча пододвигал майору накладную, на которой не стояло имя получателя. Тот расписывался, и урожай увозили. Естественно, без обычного для людей «спасибо» или «до свидания». «Кто такой?» — спросил у Кузьменко Сергей. Тот со значением подымал палец вверх. От Павлова и его присных все по выбору. На фермах совхоза для них отобраны специальные коровы, ветеринаром обследованные. Молоко поставляют только от этих коров. Творог, сливки тоже. Новое дворянство с пистолетами на боку, как в Древнем Риме. Ты читал «Камо Грядеши»? Почти все романы Сенкевича прочитал. На прииске, где был, особенно наглядна пропасть между рабами и надсмотрщиками, патрициями. 20 век, а люди снова разделились, чтобы ненавидеть друг друга. Кузьменко смотрел куда-то в темноту теплицы, стоял, слегка подняв голову, отчего седая борода его приподнималась. Помолчав, он подымал руку, широко снял себя крестным знаменем и внятно произносил: «Враг попирает мя и озлобляет, и поучает всегда творите свои хотения, но ты, наставниче мой, не остави меня погибающая. Аминь». «Аминь», — отзывался Сергей. А Василий Васильевич после вздохов и паузы выговаривал ему с отцовской настоятельностью: «В твоем характере, Сережа, много опасного для тебя. Ты не сдержан в речах. Поберегись, помни, плетью обуха не перешибешь. Ты вот грузил ящики, а в глазах твоих было презрение к наглому майору. Я понимаю тебя, но ведь они тоже настороже. Не наводи на себя гнева, согнут и уничтожат». Сергей ничего не отвечал, только склонял голову. «Да, конечно, надо помнить, где ты и кто приглядывает за тобой. До лагеря он не был таким взрывным, как здесь, где все страшно и нелюдское, увидел во всем его безумие».